Глава 12. Закрытая академия. «Похоже, мы в спальне кого-то из студентов», — заметила Инга, рассматривая комнату. «Очень сомневаюсь. Даже если изначально это место и предполагалось для студентов, скорее всего, они здесь не жили». Я поднял за горлышко пустую бутылку и повертел перед собой. От нее пахло алкоголем. Не думаю, что студентам позволяли пить прямо в личных комнатах. Тем более, что вещи тщательно досматривают при заселении. «Такое впечатление, что здесь жили свиньи». Девушка поморщила нос и презрительно посмотрела в сторону кучи грязных вещей, валявшихся в углу. «Ладно, мы пришли сюда не за тем, чтобы рыться в грязном белье. Идемте дальше». Бесшумно повернул дверную ручку и оказался в коридоре, который возвышался над гостиной. К моему удивлению, здесь тоже никого не оказалось. «Где же все студенты, если их действительно согнали сюда?» «Да, сейчас здесь только первый курс. Может, остальные корпуса пустуют, а в свободных комнатах живут сотрудники или стражи?» Один за другим мы пересекли комнату и оказались в общем коридоре. Здесь было три пути. На лестницу, дальше по коридору, который по задумке должен был плавно вывести к центру здания, и в сторону столовой. Я выбрал лестницу, потому как бродить по большим комнатам было слишком опасно. Ребята говорили о какой-то активности в здании, значит, нужно быть начеку. На первом этаже действительно было шумно. Я устроился на лестничном пролете и следил за коридором. В проеме то и дело мелькали люди, которые суетились и спешно таскали ящики с приборами, пустые пробирки и какие-то бумаги. Они были настолько озабочены происходящим, что не обращали внимания на то, что происходит по сторонам. «Куда вы это несете, идиоты?» – заорал кто-то в конце коридора. «Я же сказал, всю документацию в гостиную первого курса и сжечь в камине. Ящики с оборудованием и расходниками вынести на задний двор. С минуты на минуту прибудет машина, которая все это заберет». «Так, если мы хотим узнать, что здесь происходит, придется вмешаться». Я осторожно подобрался ко входу в коридор и скрылся за стеной. Когда мимо меня бежал очередной перепуганный человек с коробкой в руках, я схватил его за шиворот и втащил на лестничную площадку. Тот попытался закричать, но уже в следующее мгновение я приложил его головой о стену, и тот сполз на пол. Живой. Я чувствовал, как в нем бьется жизнь, пусть и слабее, чем у человека в нормальном состоянии. Спрятал его тело под лестницей, связал и вернулся к коробке. С удивлением заметил, что это был неодаренный. Интересно, получается, это работник? Но что такого ценного они могут выносить из академии, которая еще не начала работу? Влад с Ингой наблюдали за мной сверху, а я поднял рассыпавшиеся листочки и осмотрел. Какие-то показатели, исследования и данные. Ничего не понятно. «Ты что здесь забыл, болван?» Набросился на меня человек, который появился в проеме. «Я же сказал, коробку нужно нести в гостиную первого курса!» Я сидел, изучая листочки, поэтому моего лица не было видно. «Да вот...» Я развел руками, показывая на коробку с разлетевшимися по полу листочками. «Собирай живо и в камин! Ну что за идиоты криворукие? Ничего нельзя доверить! Нужно сказать Мирошникову, чтобы таких кретинов больше не присылал!» Человек исчез в дверном проеме, а я поторопился поднять коробок и потащить его туда, где, по идее, находилась гостиная. К счастью, планировка здесь была в точности такой, как в Радо. При этом я старался держать коробку достаточно высоко, чтобы моего лица не было видно. Если этот человек был не в курсе, как выглядят присланные помощники, то у кого-то из моих коллег наверняка могли появиться мысли о том, что я здесь делаю. Несколько листов я спрятал за пазухой. Надеюсь, этого хватит Серпухову, чтобы понять, что здесь происходило. «Сюда, сюда!» Стоило мне войти в комнату, я едва не столкнулся с одним из таких носильщиков, а потом меня поторопил человек, который спешно швырял эти листы в огонь. Я отдал коробок и поспешил следом за остальными. Вот только я пошел не обратно, а выбрал момент и спустился вниз. Интересно, что сейчас делают Влад с Ингой? На их месте я бы сидел спокойно там, где был, и не высовывался. Спуск по лестнице дался легко. Теперь я оказался в подвальном помещении. Эх, вот что мешало изучить родную академию. Сейчас бы эти знания здорово пригодились. Массивная дверь закрывала вход в подвал, но сейчас она была открыта настежь. Если верить старшекурсникам, такую же дверь закрывал Палыч в Радо. В подвале было темно и пахло чем-то противным. Нет, не сыростью, а какой-то смесью серы и чего-то протухшего. Похоже, здесь крайне безответственно подошли к хранению продуктов. И это Московская академия, поступление в которую я так мечтал. Новое здание выглядит уже как заброшенный сарай. «О, а что здесь делает ученик?» Голос попавшегося на пути человека мне не понравился. В нем ощущалось неприкрытое пренебрежение ко всему, что его окружает. «Я не ученик», — спокойно ответил я, поправляя полы халата. «Конечно, конечно, мой хороший. То, что ты надел халат, сразу же говорит о твоей принадлежности к работникам Мирошниковых. Так и из какой же комнаты ты выбрался?» Человек заглянул в свой планшет, на котором была прикреплена бумажка, и провел по ней пальцем. «Так-так, похоже, что у нас Кормчев нарисовался. Занятно. Неужели ты думал, что сможешь выбраться отсюда без своего дара?» Я чувствовал, что передо мной стоит одаренный, поэтому не стал тянуть время. Вспышка пламени вырвалась из моей руки и ударила в грудь собеседнику. Тот отреагировал мгновенно, прикрывшись руками, но это ему не помогло. Я был уже рядом и парой ударов опрокинул его на спину. Мой противник тут же перекатился через плечо и вскочил. Он собирался сбежать, но вихрь, сорвавшийся с моих ладоней, подбросил его вверх, словно упавший с дерева листок. Приземлиться на землю он не успел, потому как мой удар настиг его в падении и отшвырнул к стене. Когда я подошел, он еще был жив и пытался отползти в сторону. В таком состоянии он уже не мог произнести ничего внятного, поэтому я просто выбил из него остатки жизни мощным ударом. Что же, обратного пути нет. На моих руках нападение на людей Мирошникова и убийство этого человека. Но я не особо расстраивался по этому поводу. Меня настораживал его тон и выражение, которое он использовал в разговоре. Что значит «выбрался»? Готов поспорить, что учеников здесь держат в заперти, еще и обвешали их блокираторами. Именно поэтому человек не ожидал, что я использую дар. Я осторожно поднял планшет, залитый кровью, и присмотрелся. В полутьме подвала прочесть хоть что-то было сложно, но я призвал на помощь огонь, и читать стало куда легче. Колосов выбыл, Набоков выбыл, Синельников в первой палате. Что еще за палаты? Ну ладно, сейчас разберусь. Тело спрятал в первой же комнате, которая оказалась подсобкой. Можно было бы и дальше, но откуда мне знать, что там впереди? Осторожно направился дальше, развеяв огонь. В этой полутьме легко оставаться незамеченным, если двигаться тихо и не привлекать к себе внимания. Коридор здесь был только один, а в стороны от него расходились комнаты. Напрягшись, я открыл комнату, на которой красовалась единица, и ужаснулся. Посреди комнаты стояли три койки, обставленные капельницами и какими-то приборами. Инструменты лежали на соседних столах. Две койки пустовали, а на третьей лежал человек. Его тело было покрыто длинными иглами, которые торчали из предплечий, коленных суставов, были на голове, груди и возле шеи. В рот и в нос были вставлены какие-то трубочки, по которым закачивалась жидкость из капельниц. Я невольно потянулся своим даром к парню и отметил, что он на грани жизни и смерти. При этом ощущалась огромная сила, которая разрушала его изнутри. «Ничего не понимаю», — прошептал я, прислушиваясь к собственным ощущениям. В этот момент дверь резко отворилась, и я машинально направил в ту сторону волну огня. «Да твою ж!» За дверью послышался сдавленный голос Влада. «Извини, дружище, нужно было предупреждать, что это ты. Если бы я еще знал, что здесь кто-то есть!» — отозвался Васильев. Дверь снова отворилась, и на пороге появились Влад с Ингой. Они осмотрели комнату и подошли к парню. «Боже мой, это ведь студент! Что они сделали с ним?» Ужаснулась Инга, прикрыв лицо рукой. «А если они сделали это и с Макаром? Может, его вообще нет в живых?» «Насчет Макара не волнуйся», — донесся голос из коридора. Влад призвал дар, и в следующее мгновение в него ударил мощный кусок камня, который отбросил парня на операционный стол. «Я тут же призвал купол, который защитил меня от влияния духовника». В следующее мгновение в кабинет ворвались двое. Один спешно призывал каменную броню, а второй осматривал нас, желая убедиться, что его заклинание подействовало. Влад с Ингой корчились на полу, а вот мне было нипочем. Я уже призвал огонь, который хорошо показал себя в закрытом помещении. Да, дышать становилось тяжело, но не только мне, а всем. Духовник попятился, понимая, что его ментальная атака не действует через барьер, но было поздно. Двойная волна огня, вызванная мной и Игнатьевой, окутала его и заставила заорать от боли. Да, это нападение было очень некстати. Чародей развернулся к нам спиной и бросился к выходу. Но Влад толкнул его в спину и навалился сверху, обхватив руками голову. Мгновение, и шейные позвонки хрустнули, а тело чародея обмякло. «Куда ты меня втянул?» — произнес Влад, поднимаясь на ноги. «Не я втянул, ты сам захотел», — парировал я. «Давайте искать Макара и выбираться отсюда». «Не нужно никого искать». Я услышал голос Игнатьева за спиной Влада и успел только повернуться. В это мгновение размытый силуэт ворвался в комнату и швырнул Васильева в противоположную часть комнаты. Я создал перед собой каменную стену, но она разлетелась на куски под напором Игнатьева. Секундой позже Инга вскрикнула от боли и рухнула на пол. «Сестренка, я всегда знал, что ты черное пятно в истории нашего рода», — произнес Игнатьев, замедлившись. «Знаешь, даже в этом подвале хорошо слышно все, что происходит снаружи. Я слышал каждое слово, произнесенное тобой на арене. Мне жаль, что ты решила обелить Гущина и подставить меня. Я должен был сразу догадаться и прикончить его сразу, когда у меня была такая возможность. Что ж, пора поработать над ошибками». «А сможешь? В прошлый раз у тебя слабовато получалось». Я решил вмешаться в семейную беседу, пока она не закончилась плачевно для Инги. Макар стал гораздо быстрее. Слишком быстрый, как для одаренного без атрибута скорохода. Но ведь раньше он был однодарцем. «Раньше у меня был только один атрибут, а теперь я полноценный витязь со всеми четырьмя атрибутами. Как тебе такое, Огущен? И до какой ступени ты успел их прокачать? А больше тебе ничего не сказать!» Игнатьев резко рванул вперед, превращаясь в размытый силуэт. Но я отшатнулся в сторону и призвал купол, который лопнул во время удара. Зато я точно знал, куда ударить. Макар отлетел в сторону, ударившись в стену, но тут же вскочил на ноги. «Да, не соврал. Атрибут твердыни тоже есть. Слабый, но есть». «Хорошая попытка, Гущин. Вижу, ты тоже время даром не терял. Но не думай, что устоишь против одаренного с четырьмя атрибутами. Замри!» Тело пробило дрожь, но я отбросил это наваждение и заблокировал удар Макара. Нырнул под летящей рукой мне в лицо, а потом резко ударил левой. Кулак угодил точно в висок, и на время Макар потерял самообладание. Мой прямой удар он пропустил, а вот подсечку провести уже не дал, отдалившись на безопасное расстояние. Инга пошевелилась и тут же поймала новый ментальный удар. Девушке было сложно противостоять влиянию брата, потому как она была на низкой ступени владения даром, а у меня атаки Макара вызывали куда меньше проблем. Воспользовавшись ситуацией, пока Игнатьев отвлекся на сестру, я призвал несколько огненных жгутов, которые наполнили пространство комнаты и отрезали Макару пути для отступления. «Знаешь, один умный человек как-то сказал, что стоит бояться не того, кто знает тысячу ударов, а того, кто овладел одним ударом в совершенстве». Я взмахнул руками, и жгуты устремились к Макару. Он попытался вырваться, но огонь обвился вокруг его конечностей и доставлял невыносимую боль. Он скривился и закричал, а я подскочил ближе и активировал дар силача. Прямой удар в голову был такой силы, что тело Макара отнесло в сторону. Вылетело в коридор и выбило дверь в противоположную комнату. Когда я подбежал к нему, он уже не дышал, а изо рта вытекла тонкая струйка крови. Инга подошла к нам и села рядом с братом, всхлипывая. Слезы текли по ее щекам, но я не стал ее успокаивать. Мои слова она сейчас хотела бы слышать меньше всего. Я мельком осмотрел тело Макара и отметил, что у него на руках не было подавителей. Вот вам и лаборатория. Пока лаборанты и насмотрщики заняты тем, что спешно уничтожают результаты своей деятельности, у них тут побег. Инга рыдала возле брата, поэтому я решил дать ей возможность немного побыть в одиночестве и направился к Владу. Ему здорово досталось. Несмотря на свой атрибут твердыни, он только сейчас пришел в себя. «Я в порядке», — Влад поднял руку, показывая, что контролирует ситуацию. В это время со стороны первого этажа послышался топот. В коридор вбежал человек в белом халате, и я тут же схватил его за шиворот и припер к стене. «Быстро говори, кто ты и что вы здесь устроили! Я ничего!» «Если не скажешь, я тебя убью и найду более разговорчивого свидетеля!» «Лаборатория!» Человек выпалил одно слово и принялся хватать ртом воздух. «Это я уже понял. Дальше что?» «Это лаборатория Преображенских. Здесь они ставили исследования над одаренными. Им нужны были сильные одаренные, чтобы проверить теорию Борщагова на практике». «Какую теорию?» Я инстинктивно сжал руку сильнее, и лаборант поморщился. «По теории профессора Борщагова, возможно раскрыть все атрибуты волхва или витязя, в зависимости от уже имеющегося атрибута. Нужно насыщать тело силой, пока та не совершит пробой и не раскроет новые стороны дара. Вот только пока этот процесс слишком сложный и опасный, далеко не все подопытные смогли перенести такие нагрузки». «Тот парень в первом кабинете. Вы ставили над ним опыты?» «Да, он один из тех, кто были в первой волне. Тогда мы еще мало что знали, поэтому все подопытные, кроме него, погибли. Но позже мы доработали и усовершенствовали методику Борщагова и смогли добиться успеха». «Игнатьев, я вспомнил, с какой легкостью Макар активировал все атрибуты и пользовался ими». Лаборант кивнул. Он один из последней успешной волны. Нам удалось добиться положительных результатов у 6 подопытных, но 2 умерли почти сразу после эксперимента. Вот только своей цели до конца мы так и не добились. Подопытные не подчинялись приказам, несмотря на все попытки дружинников сломить их волю и подчинить себе. Ты хочешь сказать, что вы пытались создать послушных рабов? Можно сказать и так. Если пообещаете сохранить мне жизнь, я расскажу больше. Глядя в лицо этого человека, я не мог поверить, что даже в этой ситуации он торгуется за свою жизнь. Казалось бы, он должен умолять о пощаде, угрожать, что угодно. Но он спокойно набивал себе цену, прекрасно понимая, что гарантий у него нет. «Допустим, я сохраню тебе жизнь, если расскажешь все и поможешь выбраться отсюда». «Что же, мне остается верить вашему слову». Лаборант заметно успокоился, хоть и с опаской косился на Влада. «В общем, думаю, для вас не секрет, что дела у Преображенских шли крайне плохо. И тогда они решили воспользоваться предложением профессора Борщагова и обзавестись армией одаренных, которая будет подчиняться им, а заодно и обеспечит поддержку в других княжествах. Так у Василия Кирилловича появилась идея расширить Московскую академию, а точнее создать отдельный корпус, где будут проводиться опыты и создаваться новая, лояльная великому князю армия». «Выходит, создать армию вы все же смогли, а вот с лояльностью вышли проблемы». «Не бывает нерешенных проблем. Бывает недостаточно времени и средств на исследования», — ответил лаборант и недовольно сощурился. «Забавная попытка добиться лояльности. А вы не думали, что те рода, члены которых погибли здесь, потребуют от великого князя объяснений? Мы рассчитывали на успех, но вышло так, как вышло. То, что здесь происходит, не совсем входило в наши планы». «И что же здесь происходит?» «Не позднее, чем сегодня утром, пришел приказ срочно сворачивать деятельность и уничтожить все следы нашего пребывания здесь. Вся наша работа коту под хвост. Впрочем, бумажки нам и не нужны. Это больше отчетность для Преображенского, чтобы он понимал, куда идут его деньги. Мы сами знаем, что делать дальше». «И готовы повторить все эти опыты?» Лаборант кивнул и тут же бросил на меня настороженный взгляд. В это время дверь, ведущая в подвал, захлопнулась, и я отчетливо услышал, как там повернули засов. Ученый посмотрел на толстую дверь и хмыкнул. «Законсервировали. Похоже, либо заметили следы вашего пребывания в лаборатории, либо кто-то из подопытных выбрался из подвала». «Сможем выбить дверь?» «Нет, она сделана специально такой, чтобы даже одаренный 10-й ступени не смог ее пробить». «Вообще-то с такими силами проще уже стену сломать», — заметил я и постучал по двери. «Да, она действительно была 30 сантиметров толщиной и из чистого металла. Как мы отсюда выберемся?» «Черный ход, ведущий из подвала», — произнес человек. «Давайте заберем того парня», — предложил Влад. «Думаю, мы сможем ему помочь». Пока мы с Владом снимали все трубочки и доставали иглы из тела Синельникова, Инга присматривала за лаборантом. Честно говоря, я не хотел возлагать на нее эту задачу. Уж больно этот щуплый ученый казался подозрительным. Но за все время он даже не попытался сбежать. «Надеюсь, впереди нас не ждут какие-то ловушки, на которые рассчитывает этот человек». Наконец мы освободили парня от всей дряни, торчавшей из его тела, и вынесли в коридор. Пришлось немного влить в него свои силы, чтобы он не умер. С одной стороны, я помогал ему только потому, что была такая возможность, но в голове уже зрела мысль, что если выживет, Синельников сможет стать ценным свидетелем против Преображенских. Стоило нам выбраться в коридор, где-то наверху завыла сирена. «Вот как!» — воскликнул Шмидт. «Плохо дело. Похоже, ребята наверху активировали систему уничтожения помещения. А это значит, что нам нужно скорее отсюда выбираться».